Глава 10. После информации, которую я нашла в интернете, я стала игнорировать все сообщения от Роланда. Я не знала, что мне думать. Как о ситуации, так и, собственно, о нем. Все, что я знала, Кэл прав. Неважно, виновен Роланд или нет, оставаться с ним — не лучшая идея. Да, выходило все хреново. Я скучала по Роланду, страдала, но приходилось быть сильной. И так судьба жестко обошлась с ним. Раздала ему плохие карты. У меня тоже было достаточно неудач в жизни. Не хватало только пустить в нее этого человека и отдуваться еще из-за него. Во Флориде он пробудет по работе весь следующий месяц, но затем уедет отсюда. Нужно иметь это в виду. Лежа на кровати, я наблюдала за медленно вращающимся вентилятором на потолке. Вот так не везло. Встретила мужчину только для того, чтобы очень скоро его оставить. Я со вздохом повернула голову на стук в дверь. В проеме появилась голова Шелли. «Можно войти?» «Всегда пожалуйста». Она улыбнулась и аккуратно прикрыла за собой дверь. Плохой знак. Шелли никогда не закрывала дверь, заходя поговорить со мной. Если только это не было что-то серьезное, как, например, когда умер ее отец, и она рыдала на моем плече. Или в ночь после крупной размолвки с Беном, когда они расстались на целый месяц. «Что случилось?» — спросила я и села, прислонившись спиной к стене. Шелия пристроилась на краю матраса, практически у моих ног, и вздохнула. «Как твои поиски работы?» «О, черт! Надо было догадаться, что разговор пойдет именно об этом. Деньги, счета, стабильная работа. Ну, как тебе сказать? Ищу». Она кивнула, сжав губы, и сочувственно поглядела на меня. «Тебе понравилась работа официантки, которую предложил Бен?» «Ну, да, неплохо». Там я встретила Роланда, поэтому, да, было неплохо. Какое-то время. Шелли я теперь знала о Роланде. После того, как он столько раз присылал цветы, и особенно после того, как она увидела наше совместное фото на моем телефоне. Однако она не подозревала, как близко я с ним сошлась. А после того, как я узнала, какие слухи о нем ходят, я была рада, что не стала с ней сплетничать, захлебываясь слюной от восторга. Они с Беном просто дразнили бы меня, всем своим видом показывая, что знают что-то, чего я не знаю, и я бы превратилась в паранойка. «Хорошо, хорошо», — произнесла она. Я вздохнула. «В чем дело, Шелли?» «В каком смысле?» «Ты зашла ко мне в комнату и закрыла за собой дверь. Ты здесь не для того, чтобы поговорить о работе официанткой. У тебя на уме что-то другое. Что?» Посмотрев мне в глаза, Шелли вздохнула и положила руку на мою голую ступню. «Ну, я много говорила с Беном», — начала она, теперь уже избегая моего взгляда. Я кивнула, хотя она на меня и не смотрела. «И мы решили, что хотим съехаться». «Ох», — моргнула я. Теперь Шелли взглянула мне прямо в глаза. «Не пойми неправильно. Мне нравится жить с тобой. Ты моя подружка и знаешь это. Но когда Бен переедет сюда, нам, возможно, понадобится больше личного пространства. И если у нас будет соседка...» «Да-да, я поняла». Она потрепала меня по ноге. «Извини, Мира». «Да ну, Шелли, прекрати, серьезно». Я стиснула руку подруги. «Это хорошие новости. Ваши отношения выходят на новый уровень, и вам нужно больше личного пространства. Поверь мне, я понимаю, на самом деле». Она улыбнулась, пожав мою руку в ответ. «Но я не хочу, чтобы ты думала, что я выгоняю тебя или что-то в этом роде. Можешь оставаться здесь, пока не найдешь стабильную работу и подходящее жилье. «Спасибо, Шелли, я тебе признательна». «Пожалуйста, девочка». Перед тем, как встать, она еще раз сжала мне руку. «Я собиралась в крэп-шек. Хочешь со мной? Я угощаю». Промурлыкала она. «Конечно», — улыбнулась я. «Сейчас только соберусь». Шелли вышла из комнаты, и когда я проводила ее взглядом, улыбка с моего лица сразу же сошла. Я переоделась, и мы встретились у входной двери. Мы поехали в крэп-шек, съели несметное количество крабовых клешней и креветок и запили их маргаритой. Вечер был веселый, однако до меня пытался докричаться слабый голос где-то на периферии сознания, спрашивая, куда тянется моя жизнь. Конечно, Шелли сказала, что я могу оставаться столько, сколько понадобится, чтобы найти новую квартиру. Но Бен скоро переедет, и, естественно, ей захочется как можно быстрее оказаться с ним наедине. Как бы Шелли не пыталась подсластить пилюлю, Долго жить на этой квартире мне уже нельзя. У Бена постоянная работа. Он без проблем разделит с Шелли оплату счетов. А в моей жизни нет ничего стабильного. Кэл точно ни за что не позволит переехать к нему. После того, как Анна практически заставила его прекратить помогать мне. Поэтому остается один выход — найти работу и самой снять жилье. Боже, как это дерьмово — быть взрослой.